«Ура!» Ур подпрыгнул. «Меня зовут, однако!» Зэка успел перехватить своего дедушку, не дав ему сигануть вниз, туда, откуда неслось дружное громогласное «Ура!». Да, встречу подготовили на славу. Плато, над которым возвышалась громада Арабеллы, было идеально ровным, без малейшей выбоины, и теперь реально походило на нормальный космодром. От строений базы, теперь уже не подернутых туманной дымкой, до корабля пролегла зелено-ковровая дорожка, вдоль которой стройными рядами, целыми полками стоял почетный караул, состоящий из оборотней и вампиров, на этот раз облаченных в серо-коричневую под цвет окружающих гор пятнистую форму. Впрочем, какие горы? Примыкавшие к плато скалы оказались вовсе не скалами, а гигантскими звездолетами, вершины которых терялись в облаках, и около каждого стояла на вытяжку команда, пожирая глазами Блада. «Ваш боевой флот, император», — гордо сказала Арабелла. «Сколько их тут?» — внезапно севшим голосом спросил капитан. «В наземной части 3000 кораблей, замаскированных под горные хребты. Мы сняли зеркала с немногих из них в районе космодрома только ради вас». «А в неназемной части?» «За 108 тысяч лет, в строгом соответствии с инструкциями, базой была создана армада в 20 миллионов кораблей». «Сколько, сколько?» — ахнул Блад. 20 миллионов». «Писец, кофе!» — нервно икнув, пробормотал за спиной капитана Джим. «Кэп, а я тебе не говорил, как сильно тебя уважаю?» «Еще успеешь», — рассеянно пробормотал Блад. «Арабелла, я что-то не пойму. Как такая прорва кораблей на семицветике-то поместилась?» «Они не на семицветике», — отрапортовала голограмма. «Часть из них, полностью экипированная нашей персональной военизированной охраной, легально хранят базу под видом вооруженных сил галактической безопасности, держа под контролем звездное пространство в радиусе 5 световых лет в земных единицах измерения. Часть отдельными эскадрами рассредоточена по галактике под зеркалами в ожидании пробуждения корабля-матки. В данный момент они находятся в режиме консервации под наблюдением конструктов. Но как только армады будут полностью укомплектованы экипажами, то после инаугурации будут готовы выполнить любой ваш приказ». «С ума сойти! Так вот зачем сюда так рвался станец. А конструкты эти самые без экипажа кораблями могут управлять?» «Те, что охраняют базу, да. Остальные управлять могут, воевать нет». «Почему?» «Потому что более 100 000 лет назад вы отдали такой приказ. Причем отдали его в довольно энергичной форме». «Что, очень сильно матерился?» — заинтересовался Блад. За его спиной сдержанно хихикнула Лили. «Еще как!» — подтвердила Арабелла. «Но после инаугурации вы сможете данный приказ отменить». «Пока не вижу смысла». Платформа опустилась на землю. К ней подлетел флайер с открытым верхом, отдаленно напоминающий бронетранспортер, на котором была установлена трибуна, и застыл, паря в воздухе в нескольких сантиметрах от земли. На флайере стоял на вытяжку такой же призрачный, как и Арабелла, генерал. «Личный состав базы Альфа-1 построен для торжеств по случаю инаугурации Вашего Величества». «А трибуна-то зачем?» — опешил Блад. «На случай, если вы захотите сказать речь личному составу». Генерал щелкнул призрачными каблуками, прижал левую руку, сжатую в кулак, к сердцу, а правой отдал честь под козырек, приделанный к его роскошной шляпе. Блад стиснул зубы, чтобы в голос не заржать. так как стоящие в почетном охранении полки сделали то же самое. Зрелище было еще то. Козырьки были приделаны не только к шляпам командующих полками офицеров, но и к пилоткам рядового состава, застывших по стойке смирно. А у вампиров на глазах до кучи были солнцезащитные очки. «Ну, вылитые Джеймсы Бонды!» — умилился Блад. «И с козырьками вы все здорово придумали!» «Да, удачное решение», — согласился генерал. «День солнечный, а большая часть личного состава предпочитает работать в ночное время. Солнечный свет им вреден». Блад забрался на броневик, встал за трибуну и тоже отдал честь, приложив руку к своей шляпе. «Братва, залезай!» — распорядился он. Братва полезла вслед за ним на броневик. «Император, пора толкать речь!» — лукаво улыбнулась Лилиан. «Народ ее заждался. 100 000 лет — срок немалый». «Не, мне этот цирк нахрен не нужен. Я лучше, как Брежнев, с мавзолея ручкой помахаю», — сказал Блад и начал делать народу ручкой. «Ой, что-то это мне напоминает», — подозрительно сморщил лоб Джим. «Кончай хмуриться, ты улыбайся, ручкой, как я, махай». «Да меня от этого махания с трибуны до сих пор рука...» Джим поперхнулся. «Короче, как вспомню, сразу же тошнит». «Слушай, давно спросить хотел. Мавзолей Ленина снесли?» «Да ты что, Кэп, охренел?» — опешил Юнга. «Да он до сих пор на Красной площади. Эй, император, а ты точно из Апсании? Может, все-таки из земли?» «На дурацкие вопросы не отвечаю. Забыл, откуда меня выдернул?» Лилиан навострила ушки. Заметив это, Блад махнул рукой. «Поехали!» Броневик послушно поплыл в сторону строений базы под громогласный рев тысяч луженых глоток. «Ура! Ура!» — пытался переорать их Ур, стуча 5 руками себя в грудь, а 6-й потрясая в воздухе дубинкой. Ему очень нравилось внимание к своей персоне. Блад тоже делал ручкой, любуясь на личный состав базы, о котором, как, впрочем, и о самой базе, отдыхавшие на модных курортах Толстосумы, даже не подозревали. «Жаль, что там одни мужики», — вздохнул Блад. «Почему?» — улыбнулась эльфа. «Классика жанра нарушается», — пояснил капитан и с чувством продекламировал. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. В воздух тут же взмыли 1000 пилоток и шляпы офицеров. «Зэка, ура, держи!» — всполошился Блад. Академик едва успел перехватить своего дедушку, который в запале чуть не запустил дубинку в воздух, причем не вверх, а, повинуясь охотничьим инстинктам, прицельно в ближайшего офицера. «Генерал, а побыстрее нельзя?» — занервничал император. «А то как бы моя свита личный состав не повредила». Броневик резко прибавил скорость, заставив капитана схватиться за трибуну. «А его свиту за него, чтобы не грохнуться». Со свистом пролетел сквозь строй, нырнул в распахнутые ворота базы и помчался по бесконечно длинному тоннелю вглубь скалистых гор. Еще минута, и он вынес их в просторный зал. «А вы еще сомневались, что он истинный?» — укорила генерала Арабелла. «Кто, кроме него, так лихо может провести парад?» «Да я уже и не сомневаюсь».